11. Атия. Я не сделала и 10 шагов вперед, когда Тристан позади меня тяжело запыхтел, как будто я только что заставила его пробежать дюжину лестничных пролетов. «Можно помедленнее?» — спросил он, двигаясь почти бегом, чтобы не отстать. «Иди домой, Тристан», — сказала я. «Это дела монстров и богов. Тебя они не касаются». Его уже дважды чуть не убили, за эти последние дни. В своей жизни я сделала много плохого, но худшим злом будет позволить этому мальчишке впутаться еще сильнее, чем он уже успел. «Но Атия!» «Тристан», — сказала я так твердо, как могла. «За мою голову назначена награда. Боги хотят моей смерти и пошлют за мной любую тварь, что им подвернется. Один из их приспешников даже пришел меня предупредить». Я бросила многозначительный взгляд в сторону вестника, который остановился поправить галстук и на мгновение нахмурился в ответ на мои слова. «Так что едва ли это лучшее время, чтобы составить мне компанию?» Тристан надулся и, закусив уголок губы, обдумывал свою неминуемую гибель. «А куда еще мне идти?» «Домой!» Тристан поморщился. «Угу, скучно», — ответил он. «Давай лучше пойдем убивать монстров». Я вскинула руки с раздраженным вздохом, но какая-то часть меня тайно улыбнулась. Тристан, этот студент, хочет охотиться на монстров. То еще зрелище. «Вам все равно потребуется моя помощь», — заявил он. «Вам же нужна банши, так? Знаете, как подробно я их изучил? Я знаю об охотничьих повадках, о местах обитания. Я знаю о чудовищах больше, чем кто-либо другой в этом королевстве, Атия. Возможно, даже больше, чем ты». А ведь он прав. Пока я коротала время наедине с собой, Тристан изучал все доступные материалы о каждом монстре, какого только носил этот свет. Ручаюсь, он был одним из немногих во всех 5 главных королевствах, кто вообще слышал о нефасах. Но я так долго была одна и привыкла полагаться на саму себя, что теперь чье-то предложение помочь кажется мне странным. Не только странным, но даже опасным. «Это не самая хорошая идея», — ответила я. Тристан согнул руки в локтях, придерживая свою мантию студента Академии. «Атия», — продолжал он, не давая ей упасть, «ты здесь не единственная, на кого идет охота. Тот человек не последний, кто пришел за мной. Будет безопаснее, если я покину королевство Земли на некоторое время». Я прищурилась, изучая тревогу в его глазах. И зачем правительница королевства алхимии так отчаянно хочет выбить долг из сына хозяина таверны в землях, которые ей даже не принадлежат? «Со мной ты нарвешься на опасности, и в конечном счете тебя убьют», — предупредила я. Вестник откашлялся, приблизившись к нам. «Сомневаюсь», — сказал он. «По крайней мере, никто из монстров этого не сделает». Я оторопела от аромата, исходящего от него, когда он приблизился. Смесь весеннего цветения и скошенной травы. Он пах спокойствием и теплыми деньками, когда солнце только-только начинает входить в силу после долгой зимы. Изюминка его образа. Хитрость, чтобы успокоить потерянные души на пути в мир иной. Его задумали таким, чтобы я чувствовала себя легко. Я отшатнулась. «Монстры, что на тебя охотятся, едва ли станут тратить время на человека и подвергать себя риску быть проклятыми», — объяснил он. «Если он и умрет, это вряд ли будет наша вина. Так что не стоит драматизировать». Я моргнула. За все годы, что я мучила людей их худшими кошмарами, шествовала по улицам с белоснежными волосами и примеряла на себя множество причудливых профессий, от провидицы до коллекционера редких раковин, никто и никогда не упрекал меня в излишней драматичности. Даже убив человека, я не заслужила подобной славы. «Не заметила здесь любителей драмы», — ответила я вестнику. Я зашагала вперед. Надо отдать ему должное, пока Тристан волочился позади, делая 3 шага на один мой, вестник без единого звука плавно скользил рядом со мной. Не видя я, как его отполированные ботинки ступают на камни, я бы подумала, что он парит над землей на высоте взмаха ресниц. «Если кто здесь и драматичный, так это ты», — сказала я. «Появляешься в окружении крылатых теней и подзываешь волшебные лодки». «Лодка нужна, чтобы пересечь реку», — спокойно ответил вестник. Свет луны падал на его бледные щеки, придавая им еще большую выразительность. Волосы, ранее зализанные назад, теперь беспорядочно падали ему на лицо, как и в ту ночь, когда мы впервые встретились. «Ты сегодня в очках», — заметила я, уставившись прямо на узкие круглые оправы, покоившиеся на кончике его носа. «Вестнику ни к чему такие вещи». «Они подходят к моему костюму», — возразил он. «Ты носишь костюмы!» Он выглядел возмущенно. «А ты принимаешь человеческий облик». «Только иногда», — сказала я, пожав плечами, наслаждаясь обиженным тоном, который он столь тщательно пытался замаскировать. «Это мое самое нелюбимое обличье. И я бы с удовольствием отказалась от него, если б могла. Вот волчица — это другое дело». «Такая же кровожадная, как ты», — съязвил он. Я ухмыльнулась. С чего это он обиделся? Я, наоборот, расценила это как комплимент высшего порядка. «Да расслабься ты, вестник. Я не собиралась задевать твое чувство стиля». Он скрестил руки на груди и встал передо мной, вынуждая меня резко остановиться, чтобы не врезаться носом в его кадык. «Вообще-то у меня есть имя». Я с удивлением посмотрела на него. Мне казалось, вестники не помнят свое прошлое. Это еще одна блестящая задумка богов. Что может быть лучше, чем стереть воспоминания слуги о том, кем он был раньше? «Я сам выбрал себе имя», — ответил он, как будто прочитав мои мысли. «Новое. Сайлос». Морщинка на моем носу выступила быстрее, чем я сообразила ее скрыть. «Ты выбрал его сам?» «Оно напоминает мне о том, что я нечто большее, чем то, кем они меня сделали. А еще о том, что никогда не нужно принимать судьбу, навязанную мне извне», — объяснил Сайлос. У меня пересохло в горле. Кажется, что всю свою жизнь я стремилась к тому же, но у меня ничего не получалось. Я жила по правилам родителей, и неважно, сколько раз я пыталась убедить себя, что я творю собственную судьбу, не прячась в тени и воплощая свои иллюзии, однако... По правде говоря, я постоянно держала в голове их предупреждения и те опасности, от которых они хотели меня уберечь. Я постоянно вспоминала, как в ту роковую ночь привела богов прямо к их двери. И о человеке, окрашенном их кровью, который сказал мне бежать так далеко, как я смогу. Может быть, поэтому я никогда не задерживалась в одном королевстве слишком долго. Что, если он найдет меня снова? А вдруг на этот раз верховные боги пошлют именно его, чтобы довершить дело, начатое им несколько лет назад? Я впилась ногтями в свои ладони. «Имя Сайлос мне не слишком нравится», — объявила я, выдавив насмешливую улыбку на лице. «Как насчет вестника неизбежного? Такое имя поселит больше страха в сердца наших новых врагов». Сайлос прищурился. «Разве Нефосов не создали для развлечения?» «И я отлично развлекаю сама себя», — ответила я, обойдя его, чтобы продолжить свой путь. Ночь все сгущала темноту, пока мы шли, и я поймала себя на том, что ускоряю шаг, хотя в качестве нового странного защитника меня сопровождает вестник. Странно, но с каждым щебетом птиц на заснеженных кустах или с завыванием ветра я становилась все напряженнее. Я никогда не боялась ходить по улицам. Ни время суток, ни пустынный переулок не могли заставить меня испугаться тех, кто прячется во мраке. Ведь я сама была одной из них. И как же мне повезло никогда не переживать о своей собственной смертности и не думать о том, что можно бояться даже обычной прогулки. Так вот, оказывается, каково быть человеком. В таком случае я, как никогда, буду стремиться вернуть себе бессмертие. «Ты хотя бы знаешь, куда идти?» — вздохнул Сайлос, когда мы свернули на очередную улицу у самой границы Роузгарда. Новая деревня не спешила показываться. Снег завалил большую часть тропы, а каналы затянуло тонкой хрустящей корочкой льда. Если пройти эту улицу и подняться на вершину очередного холма впереди нас, мы окончательно покинем Роузгард. «Мы идем уже довольно долго», — сказал Сайлас. «Ты, конечно, извини, но я думал, ты хотела убить богов и их темных тварей. Если да, то нам предстоит долгий путь, и бесцельные ночные похождения нам не помогут». «Они не бесцельные», — возразила я, и одновременно Тристан спросил. «Насколько долгий?» «По королевствам», — ответил Сайлас. «Ты должен знать, что разные монстры предпочитают селиться во всяческих местах, так что нам не следует терять бдительность во время поисков». Этот довод заставил меня вздохнуть. Зная, как трудно мне теперь создать портал, я не хотела тратить на очередные попытки ни капли оставшейся магии. Это значило, что мне придется положиться на Сайлоса, чтобы он доставил нас в 5 главных королевств. Если, конечно, он действительно способен переносить кого-то на своих сумеречных крыльях. В противном случае наша компания будет вынуждена пользоваться паромом и лошадьми, что звучало не особо привлекательно, да и отнимало слишком много времени. Всего каких-то пару дней назад я могла оказаться где угодно в мгновение ока. Люди же делают все гораздо медленнее, что странно, учитывая быстротечность их жизни. «Куда направимся сначала?» — поинтересовался Тристан, воодушевленный предстоящим путешествием. Он был в куда большем предвкушении, чем я. Для него это вроде приключения, для меня же — недели, а, возможно, и месяцы, вырванные из жизни, внезапно ставшей очень короткой. «Всегда мечтал побывать в королевстве воды», — сказал Тристан. «Хотя не думаю, что банши — жизнь там по вкусу. Наверное, нам лучше поискать их в королевстве огня, где правит король Балтиер». Каждым из людских королевств управлял один из 5 кузенов, считавшихся потомками 5 основных элементов. По преданиям, первоначальный мир, созданный богами, оказался настолько переполнен магией, что раскололся на несколько частей. Все чудеса света разделились на 5 групп, и у каждой из них появился элемент в виде знатной особы, которая стала управлять своей частью Земли. Так и появились королевства воды, огня, воздуха, земли и алхимии. Я бы предпочла воздержаться от посещения последнего, чтобы случайно не оказаться в стеклянной витрине под пристальными взглядами людей, спорящих о том, насколько мы, монстры, реальны. Перед тем, как пуститься по миру в слепых поисках тех, кого нужно убить, мы могли бы сначала поискать здесь, в Роузгарде. Я указала на маленькую хижину в дальнем конце улочки, на которую мы только что свернули. Дом выглядел так невзрачно, как может выглядеть жилище, если его хозяин не хочет быть обнаруженным. Все было так же, как и везде. Отделка из черного дерева, хлипкая разбитая дверь. Тем не менее, что-то в нем было не так. Внутри притаилось нечто мрачное и загадочное. Краска выглядела на порядок старее, чем на соседних зданиях. Окна были занавешены плотными черными шторами, а массивный железный дверной молоток, некогда гордо возвышавшийся над входом, теперь был вырван, и из двери торчали зазубренные гвозди. Монстры забредают в Роузгард и покидают его. И этот дом, неведомый для большинства местных жителей, часто становился их приютом, если они решали остаться. «Сейчас здесь живет Сапфир», — сообщила я вестнику в ответ на его вопросительно поднятые брови. «Она моя подруга. Думаю, ты уже пару раз прибирал весь тот беспорядок, что она любит учинить». «Беспорядок?» — уточнил Тристан. «Трупы», — пояснил Сайлас. Он очень странно на меня посмотрел. «Ты предлагаешь нам прикончить твою подругу?» «Заманчиво, но нет». Я удивилась жестокости его предложения. «Сапфир — вампирша, а значит, она отлично знает, где можно найти других вампиров, чтобы их убить. Зная Сапфир, могу предположить, что она только обрадуется, увидев некоторых из них мертвыми». Лицо Сайлоса озарилось пониманием. «Так у нее много врагов». «Совершенно верно. Это у вас общее». Я закатила глаза, отмахнувшись от его выпада. «Его колкости на меня не действуют». «Она может нас выручить», — сказала я, хотя понимала, раз речь идет о сапфир, у этой услуги, вероятно, будет цена. За свою помощь она потребует что-то взамен. Ничто в этом мире не дается просто так, даже дружба. Но это меня не остановит. У меня украли магию, и я хочу вернуть ее назад. Какова бы ни была цена, я готова заплатить.